Глава первая. Высыпавшие на лужайку перед зданием Эльфийской академии волшебства боевые маги уверенно сжимали кольцо. Примерно половина их появилась в прямом смысле из воздуха, задействовав телепортационные чары. Тот факт, что на территории учебного заведения этой привилегией пользовались только заслуженные преподаватели, которыми маги вряд ли являлись, их не смутил. Впрочем, оставшиеся чародеи тоже не отличались хорошими манерами. К примеру, боевая химера, явно контролируемая одним из них своими толстенными лапами, злостно потоптала куст редких желтых роз, несмотря на длинные острые шипы. Впрочем, вряд ли ее шкуру могло повредить что-то, кроме заточенного на совесть оружия, ну или магии. Архимаг Кильель из Дома Вечной Листвы затравленно оглядел сжимающийся вокруг него строй. Несмотря на то, что 5000 лет его жизни были наполнены сражениями, несмотря на то, что он был самым могущественным чародеем во всем мире, несмотря даже на то, что он очень много времени потратил на изучение таких специфических разделов магии, как некромантия и демонология, несмотря на все это, победить в такой схватке он бы не смог. А защитные заклинания, которыми он окружил себя по въевшейся в кровь привычке, помогли бы ему лишь выиграть время. Не очень много. Элита эльфийских войск готовилась к атаке. Страшной, яростной, безудержной, сметающей все на своем пути. 4 десятка гвардейцев, все как один выходцы из старших домов, владеющие сталью и волшебством на уровне, которого можно достичь только столетиями упорных тренировок и смертных битв. Ну и, конечно, придворные маги, уже довольно могущественные, чтобы считаться лучшими из лучших, но еще недостаточно обеспеченные, чтобы уйти на покой. Хмурый и сосредоточенный менталист, готовый к самому серьезному в своей жизни и, очень возможно, последнему бою. 4 стихийника, по одному на каждый элемент. Эти выглядели чуть более уверенными в себе, понимали, что классической боевой магией 5000-летний волшебник вряд ли воспользуется. Слишком уж она по его меркам примитивна. Демонолог-полукровка, смущенно потупивший взгляд. Чего, кстати, потупился? Хотя некоторое сходство в лицах древнейшего эльфа и его более молодого сородича, одетого в мантию цветов Дома Вечной Листвы, прослеживалось. «Кто-то из непрямых потомков», — решил Кильель, рассматривая полуэльфа. «А может, и из прямых. Надо бы хоть на одном собрании появиться, узнать, кто мне кем приходится». Еще среди волшебников, окруживших архимага, было 2 артефакторов, малефик, 3 друидов, алхимик, жрец солнца, жрец ночи. Как они друг с другом не подрались. И даже некромант. В общем, все представители первичных ветвей магии собрались. Магом хаоса, пусть не особо одаренным, был Кильель. А за стихии жизни и порядка отвечал князь, оказавшийся прямо напротив древнего чародея. Судя по полыхающим зеленым огнем глазам, правитель эльфов в данный момент разбудил силы, обычно мирно спящие в крови его рода, и теперь являл собой квинтэссенцию магии, лишь по недоразумению принявшую облик существа из плоти и крови. «Что случилось?» Изумление в голосе старого чародея, стоящего в круге вооруженных до зубов бойцов, звучало искренне. Ну или казалось таковым. За 5000 лет у архимага было достаточно времени, чтобы отточить актерский талант. «Не делай глупостей!» Если бы голосом можно было убить, то бывший наставник правителя Западного леса, одного из 2 эльфийских государств мира Фридлонд, волшебник Кильель, скончался бы в ужасных муках. Речью владыки леса можно было охлаждать извергающиеся вулканы. Плохой признак. Очень плохой. Судя по тому, что о своем бывшем ученике знал волшебник, сейчас тому больше всего хотелось вцепиться в горло учителю, и лишь понимание того, что стоит ему выйти в одиночку, ну или хотя бы с чуть большими силами на 5000-летнего некроманта, и не спасет даже силы его крови. «Ты знаешь что?» «В зал суда сам пойдешь или тебе помочь? Я обвиняю». Если еще и были сомнения в серьезности происходящего, теперь они рассеялись. Зал суда был создан незадолго до рождения Килиэля верховным жрецом порядка, как средоточие силы своего учения. По сути дела, это было нечто вроде портала, каким-то образом соединявшего на небольшой площади вокруг себя разные планы. Помещение зала суда располагалось где-то посередине между вотчиной одной из первичных сил и тварным миром, и действовали там не совсем обычные физические законы. Широкоизвестным примером этого факта была невозможность лгать в зале суда. Точнее, нет, изрекать ложь или даже помышлять об обмане никто не мешал. Вот только неправда действовала на обитателей этого плана, как капля крови на стаю акул, или, что было бы более точным сравнением, как молитва, изгоняющая бесов, на армию демонов. Всем было неприятно, и в результате от того, кто опрометчиво пытался там лгать, оставалось, иногда вообще ничего не оставалось, даже души. Первоначально зал суда должен был помочь искоренить преступность, но помешала маленькая проблема. На ложное обвинение обитатели плана порядка реагировали как на ложь. И решалось ли дело о жизни и смерти всего леса, или выносился вердикт о пустяковом штрафе в несколько медяшек, значения не имело. От обвинителя оставалось хорошо, если что-то оставалось. Поэтому пользоваться этим местом эльфы опасались, но в исключительных случаях все же прибегали к крайней мере. Судя по всему, князь считал этот случай исключительным, немало не заботясь тем фактом, что если он ошибется, его уже ничто не спасет. «Обвинение?» — голос стоящего в круге магов был сух, но спокоен. «Обрывание крови звезд!» — сказал, как плюнул князь. «Невиновен!» Защитные плетения вокруг старого эльфа стали стремительно исчезать. «Кто свидетель?» «Не надейся! Свидетель — это я!» Владыка леса улыбнулся. Его улыбка была страшнее скалы любого демона, ибо обещала не просто забвение души, а вечные муки. «Я не побоюсь воспользоваться предвечными силами!» «Ученик, ты балбес или пьян?» Архимаг, видимо, решил наплевать на титулы и приличия. «От тебя же духи порядка!» И пепла не оставят. «Взять его!» Стоп. В возникшую вокруг архимага переливающуюся хрусталем сферу врезался десяток плетений. Кого послабее, например, демона или дракона, они бы испепелили на месте. «Я не виновен. Клятва предков подтвердит». Набирающие силу заклинания спешно начали дезактивироваться, умело поворачиваемые вспять эльфами. Одно дело убить преступника, да еще по приказу князя. Тут уж кем бы ни был тот, на кого указала венценосная особа, пощады ему не будет. Совсем другое — умертвить древнейшего и наиболее знаменитого мага своего народа, который готов воззвать к высшим силам, чтобы доказать невиновность, и который вполне возможно только что спас князя от смерти или от того, что хуже, чем смерть. Духи порядка о том, что такое жалость, знают. Из словаря. Не хочет обвиняемый идти в зал суда, но согласен на альтернативный вариант, сводящий риск для князя к нулю. Пускай. Смерть, которую принесут порождение порядка, мгновенно и неотвратимо. Тени предков же, пусть и чуть менее надежны при решении силовой части проблемы, но тем не менее тоже никогда не ошибаются. И на правителя эльфов никогда не нападут. «Я верю тому, что показала мне моя сила», — пожал плечами князь, и, повинуясь его жесту, магия вновь была приведена в полную боевую готовность. Правда, теперь была направлена не на взлом защиты, а на предотвращение побега. «Ты был в покоях моей избранницы. После этого нить ее жизни оборвалась». А ведь уже 4 месяца, как она носила под сердцем наследника. Не хочешь идти в зал суда? Так тому и быть. «Да с чего ты взял, что твою невесту убил именно я?» Возмущению чародея не было предела. «На кой мне это?» «Неважно». Пылавший жаждой мести владыка леса решил не вступать в дискуссию и воззвал к силе крови, призывая то, что спало в ней, пробудиться. Чуть иначе зашелестела листва. Не так подул ветер. Странно начали вести себя звуки. И на залитой солнцем лужайке вдруг появились тени, в которых, впрочем, без труда можно было узнать тех, кто их когда-то отбрасывал. Все они как одна обладали отличительной деталью. Там, где у живых перворожденных находилась середина лба, пламенело подобие княжеской диадемы, в настоящий момент украшавшей молодого разъяренного эльфа, стоящего перед архимагом. «Диадема», — пробормотал Келиэль по своей давней привычке. «Символ княжеской власти. Мощнейший артефакт, который каждый повелитель эльфов носит всю жизнь, не снимая. Артефакт, который запоминает каждый вздох правителя, и который вполне может тень этого самого правителя ненадолго вернуть из любого посмертия. Если, конечно, его душа еще не ушла на перерождение». «Духи предков!» От голоса ученика Келиэль поежился. «Взываю к вам! Ваша плоть и кровь была убита! Помогите найти и покарать виновного!» Тени промолчали и с места не двинулись, хотя в принципе могли бы ответить. Речь им была доступна, да и мыслить отпечатки князей умели ничуть не хуже, чем их оригиналы. С другой стороны, это ведь были все-таки не живые существа, и даже не мертвые. Кто поймет их логику? Одно известно совершенно точно. Свои силы они не теряют, и, как и все, кто находится за гранью смерти, лгать не могут. Ну и, соответственно, очень остро чувствуют ложь. «Интересно», — вслух задумался Келиэль, — «а не родственна ли смерть порядку?» «Говори», — велел правитель эльфов бывшему наставнику. «Зачем ты убил Лафию?» «Твою новую пассию?» — удивился древний эльф. «Да я ее не видел. 10 лет точно не видел». «Не старайся запутать меня!» Холодной яростью князя можно было напугать даже нежить, даже очень тупую нежить. «Предки, не дайте ему солгать. Скажи только одно, ты ее убил?» «Нет». Слово было сказано. Тени венценосных эльфов, которых к подобию жизни ненадолго вернула сила их потомка, стремительно таяли. То, зачем их призвали, было исполнено, и больше подобием ушедших за грань смерти владык нечего было делать среди живых, во всяком случае, пока носитель диадемы не узнает имя настоящего убийцы. Вот тогда, если он позовет, они придут из небытия, чтобы забрать с собой виновного. Но тем не менее, пока существа еще не окончательно ушли в свои малопонятные смертным планы, архимаг поспешил бросить пару фраз, в достоверности которых все присутствующие могли быть уверены. Приказ князя отслеживать ложь по-прежнему действовал. «Я вообще уже почти 15 лет никого не убивал. Последний перворожденный пал от моей руки более 700 лет назад». «Но я же видел! Чары показали!» Аватар магии, что стоял на месте князя секунду назад, исчез. Теперь перед подданными был не правитель, нет, просто молодой эльф, который потерял свою женщину и ребенка, и который ожидал, что месть свершится здесь и сейчас, но этого не произошло. Полуэльф-демонолог облегченно вздохнул, развернулся и поковылял куда-то вглубь парка, дернув за руку ближайшего коллегу и что-то прошептав ему на ухо. Тот внимательно выслушал, кивнул и, передав эстафету по цепочке, поспешил догнать полукровку. За ним последовали и другие волшебники вместе с гвардейцами. Быть свидетелями слабости высших мира сего опасно. Не для жизни, не тот случай, а для карьеры точно. Оставить владыку наедине с его учителем, чтобы два самых могущественных эльфа государства выяснили отношения в свете открывшихся событий, был оптимальным вариантом. «Охранные чары дворца так решили», — передразнил бывшего ученика волшебник, по чьим вискам тек пот. Даже самый могущественный и искусный маг мира с трудом мог противостоять объединенному натиску дюжины коллег. Так их даже студенты, которые лазают в покои к фрейлинам, обманывать ухитряются. Или, может быть, защита твоих личных покоев отличилась? Какая-нибудь из трех известных или парочки тайных? Помнится, я еще твоему отцу сообщил 7 способов, как ее обмануть, а чары с тех пор так и не поменялись. Или, может, на твои личные заклятия понадеялся, на те, что повесил с помощью магии жизни. Спешу тебя огорчить, ты в волшебстве не гений». «Но кто?» Ярость, пылавшая в глазах князя, разгоралась с новой силой, вот только теперь эманации энергии не были направлены на чародея. Предки не могли ошибиться, а значит, убийцы рядом с ним не было. Да и упадок сил давал о себе знать. Призыв мертвых владык — дело далеко не простое. «Разбирайтесь сами», — зло бросил Килиэль, сгорбившись и тяжело навалившись на посох. «И вели своим халуям снять блокировку телепортации. Мне домой пора». «Стойте, учитель! Простите меня, я объясню». Теперь в голосе князя не было ни ненависти, ни силы. Последняя вся ушла на призыв хранителей рода, а первая после слов, сказанных в присутствии венценосных теней, видимо, утратила цель. В голосе правителя эльфов осталась только боль. «Лафия была убита окончательно и бесповоротно. От нее не осталось даже души. Сегодня, буквально только что. А ведь она ждала наследника, моего ребенка». «Мои соболезнования. Но при чем здесь ради всех демонов бездны я?» — мрачно спросил архимаг. «Заклятие, что хранят покои дворца, опознали в том, кто был в момент смерти в одном с ней помещении, вас, учитель». «Ученик, только понимание того, какое горе ты переживаешь, извиняет тебя. Снова повторяю, я еще тысячелетия назад описал кучу способов обмануть защиту резиденции твоей семьи. Если бы занялся этой проблемой еще раз, уверен, придумал столько же». «Нет, учитель, это была не она». «Что, внутренняя сеть княжеских покоев сработала? Но обмануть ее, конечно, сложнее. Но все равно магистр иллюзий с ней справится, если будет знать принципы ее работы. Да я вроде лично тебе об этом уже говорил. Или нет?» «Нет, учитель, заклятие, охраняющее мои покои, тоже ничего внятного не сообщили. Сработал третий слой защиты. Она называется «Память крови». Это изобретение моего отца». «Использовать этот раздел магии для слежки за жилищем? Оригинально, хоть и немного расточительно», — протянул чародей. «Чувствуется моя школа. Но почему я не знал о ней?» «Учитель, ну должны же быть у нашей семьи свои маленькие тайны. Даже от вас». «Да я и не возражаю, до тех пор, пока меня половина армии не окружает». «Наставник, помогите найти тех, кто это сделал!» Князь, как когда-то в молодости, схватил учителя за рукав и требовательно заглянул ему в глаза. «Вы можете, я знаю!» «Я попытаюсь», — мягко освободился архимаг. «Но сам понимаешь, нужно время. Тот, кто так грамотно разыграл эту интригу, наверняка позаботился о том, чтобы тщательно замести следы. А судя по тому, как искусно все проделано, этот неведомый враг обладает немалым могуществом. Скорее всего, мой коллега архимаг, но, возможно, кто-то из старшей знати. В любом случае, дело обещает быть непростым». Остается надеяться, что моего опыта хватит, чтобы распутать этот клубок. Надеяться и ждать. «Я подожду», — серьезно кивнул эльф. «Я буду ждать сколько надо, и наставник». «Да?» «Когда узнаете, кто это сделал, не ставьте в известность никого, кроме меня. Кажется, о том, почему мой род занимает престол, стали забывать. Но я напомню». «Не сомневаюсь, мой мальчик». Сухая улыбка тронула губы древнего эльфа, которому в молодости приходилось видеть, как сила, спящая в крови княжеского рода, пробуждалась, сминая армии и разрушая города. «Не сомневаюсь». Архимаг обнял на прощание ученика, после чего развернулся и быстрым шагом удалился к маячившей за ближайшим углом гвардии. На то, чтобы снять блокировку телепортации, ушло несколько секунд. Чародей открыл портал, шагнул в него и закрыл за собой. «Как все прошло?» — поинтересовался Килиэль. Эльф, отличающийся от вошедшего лишь одеждой, сидел в кресле рядом с камином. Возле подлокотника стоял сервированный столик, на котором источал ароматы аппетитного вида цыпленок. Сверкал прозрачным хрусталем высокий бокал и притягивала взгляд бутылка дорогого вина. Напротив кресла стояло еще одно, точно такое же, только пустое, с точно так же сервированным столиком. «Сам знаешь», — отозвался некто, невероятно похожий на архимага, отряхивая пыль Академии с мантией. Сходство было не только внешним. У говорившего были манеры 5000-летнего эльфа, его артефакты, а также аура. Если бы эту сцену увидел посторонний, первой его мыслью было бы «в глазах двоится», но до второй он бы не дожил. «Меня едва не поджарили». «Не прибедняйся, сокроеж», — бросил собеседнику волшебник. «Вы, демоны, живучее племя, да и потом. Те молокососы, которых князь собрал для поддержки, не особо пристально вглядывались в тебя, как предыдущие зрители». «Так-то ну так», — согласилась исчадие бездны и приняла свой изначальный облик трехметрового силуэта, сплетенного из потоков мутной воды, после чего уселась в свободное кресло и сцапала куриную ножку. Настоящий Килиэль с легким интересом проследил за тем, как жаркое погружается в жидкую руку и на глазах начинает разлагаться. «До хозяев цитадели горящих костей твоим сородичам далеко, а я ведь притворялся одним из них целых 20 лет. Правда, потом меня все равно вычислили, и пришлось спешно искать пути отступления. Если бы ты не согласился спрятать меня в своем мире, боюсь, мой скелет стал бы новой деталью интерьера в каком-нибудь коридоре жилища моих клиентов. Или бесславно истлел, выброшенный на помойку моими нанимателями». «Ну что делать? Не любят архидемоны шпионов. Как тех, кто шпионит за ними, так и тех, кто шпионит на них, но умудряется засветиться», — развел руками волшебник. «Сам знаю», — отмахнулся почти прозрачный собеседник, снимая с себя комплект артефактов и мантию архимага. «Но страху я сегодня натерпелся». «Считай, четверть долга ты уже отработал», — уверил его архимаг. «Ну что, пойдешь в подвал дрыхнуть или еще погуляешь по миру?» «А небольшого вознаграждения, как в прошлый раз, не будет?» Невинным тоном поинтересовался демон, вернувший Килиэлю комплект его регалий. «Ну нет, сейчас среди моих пленников женщин-оборотней», — пожал плечами 5000-летний некромант. «Может, на человеческую дворянку согласишься? Имеется у меня одна. 40 лет, как в саркофаге, с остановленным временем лежит. Владеет самоисцелением. Я проверял. Еще суккубу могу призвать. Они живучие». «Нет», — прозрачное лицо подернулось продольными волнами, что у представителей демонического племени соответствовало презрительной гримасе. «Людские женщины быстро дохнут в моих объятиях. Нужен кто-то повыносливей, а демонессы мне давно надоели. Ладно, пойду спать. Разбудишь, когда в костяной цитадели сменится хозяин, или когда снова потребуются мои услуги». Демон стек на пол ртутной лужицей, в которой единственным инородным предметом маячила полурастворившаяся куриная кость, и направился в ту комнатушку, где коротал вечность, прячась от разгневанных владык бездны. А архимаг остался в своем любимом кресле. «Плохо, очень плохо», — пробормотал он. «Против меня и раньше плели интриги, предусматривающие летальный исход. Но чтобы так, пустить слух, что любовница князя отзывалась обо мне как об убийце тех идиотов-алхимиков. Как тут не испугаться, решив, что она и правда что-то узнала? А как только я заявился к ней в гости, по привычке инкогнито, по-другому я во дворец и не хожу. Ее умертвили. Причем сделали это на редкость качественно, без надежды на воскрешение и перерождение. Это сложно, а уж сделать это удаленно сложно вдвойне. Нужно большое умение и большая храбрость. Или большая глупость. Даже не знаю, что лучше, самому наказать виновного или отдать князю. У рода владык всегда были особые отношения с высшими силами, а уж ради такого случая он расстарается выпросить у жизни и порядка самые страшные кары для души того, кто убил его еще не родившегося ребенка». Архимаг в задумчивости отхлебнул вина и продолжил размышлять. «Против кого же все-таки направлена интрига? Нет, это явно не инициатива взорвавшихся чинуш из гильдии, как я поначалу решил. Это что-то другое, куда более масштабное. Пытающиеся урвать мои секреты маги — лишь исполнители, марионетки. Но против кого это все затеяно? Против меня? Против князя? Против обоих? Два из трех, что против обоих. Правящий род мог рассчитывать на союзника в моем лице уже 4 тысячелетия. Да и мне случалось пару раз просить помощи у венценосных особ. Так что слишком прочно я повязан с князем, чтобы рассматривать его проблемы. Особенно такие проблемы отдельно от своих, которые тоже имеют место. Но кто? Не представляю. Наследников у правителей еще нет. Братьев и сестер нет и не было. Знать? Наверняка знать. Хотят сменить династию. А новой династии — новый верховный маг. Что ж, все выглядит логично. Но кто инициатор? Тот неизвестный архимаг, что пытался убить меня, или глава какого-то старшего рода? Неважно, это не имеет значения. В любом случае, смертный приговор ожидает всех участвующих в заговоре, кроме тех, кому не повезет. Очень сильно не повезет. Кельель посмотрел на легендарный посох, который передал ему демон-шпион. Благодаря маленькой хитрости волшебника, этот артефакт считался едва ли не всемогущим, а на самом деле был пустотелой деревяшкой, хитрым футляром, в который чародей вкладывал другие артефакты. Они-то и обеспечивали чудесные свойства посоха. Сейчас внутри был набор зачарованных предметов, который усиливал защитные заклинания владельца в десятки раз. Только благодаря им Сакраеша не размазала по дорожке Академии после объединенной атаки десятка чародеев. «Заменить на что-нибудь атакующее?» — сам себя спросил архимаг. «Или поставить якорь для какого-нибудь демона?» «Нет, оставлю как есть. Первое покушение сорвалось, не причинив мне вреда. А это значит, что последующие будут организованы куда лучше. Дополнительная защита не помешает. Но как искать заговорщиков? Самое очевидное — проверка тех, кто потенциально может участвовать в интриге. И как ее осуществить? Послать призраков или духов? Нет, этого-то они и ждут. Все-таки 5000-летний некромант — это, что ни говори, клеймо, которое настраивает всех, с кем приходится сталкиваться, на определенный лад. От меня ждут изощренной магии и наверняка приготовили средства для ее отражения. А мы пойдем другим путем. Келиэль сосредоточился и послал ментальный сигнал в кристалл дальней связи, что был вмонтирован в одну из ножек его кресла. Никакого логического содержания его мысль усиленная магией не несла. Даже если кто-то и смог бы ее перехватить, зря убил бы время на расшифровку. Просто в одном далеком человеческом городе мигнул, приняв ничего не значащее послание, другой кристалл. Это само по себе было знаком. Знаком, что вскоре в одно из зданий неофициальной гильдии шпионов зайдет некая влиятельная персона, и что эта персона даст работу, сложную, опасную, хорошо оплачиваемую. «Так-с», — пробормотал себе под нос 5000-летний эльф. «Слежка за аристократами можно считать обеспечена, а за архимагами следить бесполезно. Почти. Придется этим лично заняться. Но если попадусь, понадобится прикрытие, чтобы отвлечь внимание, пока буду удирать». Келиэль, слегка поиграв бокалом, выплеснул остатки вина в огонь. «Приди, Хинаксао!» — громко произнес демонолог. На полу полыхнул огнем контур призыва, упрятанный до поры до времени в недра роскошного ковра. Волна воздуха, вытесненного гигантским телом, стремительно пронеслась по комнате. «Грефт! Смертный! Как ты смеешь тревожить покой моего господина?» Рев твари, напоминавший чешуйчатого рогатого медведя, вставшего на дыбы, не произвел на Келиэля никакого впечатления. Гораздо больше внимания он уделил целому ряду широких царапин, которые оставили на полу когти демона, когда тот навалился на удерживающую его магическую стену и попытался ее проломить. «Не порть ковер, он денег стоит, и вожака позови, дело есть», — буркнул архимаг, и внутри пентаграммы, чуть позади монстра, развернулся полноценный портал, соединяющий реальность с нижними планами и пригодный для того, чтобы пришедший на зов вместо своего повелителя демон мог вызвать непосредственное начальство. «Что? Да как ты смеешь так со мной разговаривать?» От рева твари в окнах задрожал магический лед. «Жалкая гниль, выкормыш трупных червей. Я первый коготь боли владыки Хинаксао. Подениться повинуйся!» «Малыш!» — с легким раздражением сказал архимаг и склонил голову. «Ты, я вижу, недавно на этой работе. Тебя что, обо мне не предупреждали?» «Молчать, мясо! Тебе разрешается открыть свою поганую пасть, только чтобы произнести слова благодарности, когда я буду пожирать твои внутренности!» Прорычал демон, не оставляющий попыток вырваться на свободу. «Знаешь», — улыбнулся архимаг, — «у меня очень плохое настроение, но сейчас я, кажется, слегка его улучшу». Демон, может быть, и успел понять, что дело плохо. А может и нет. Ограждающая контур призыва магическая стена пропала, и прямо в центр чешуйчатой туши ударил синий луч, исходящий из глаз некроманта. В один миг все тело твари осыпалось пеплом. Впрочем, нет, не все. Голова осталась целой и невредимой. Даже успела пару раз щелкнуть громадными челюстями, прежде чем замерла окончательно. «Не везет Хинаксао с помощниками». Покачал головой Келиэль и усилием воли зашвырнул остатки демона прямиком в портал. Как тупой попадается, так я его убиваю. Как умный, так сам на куски рвет. Это ведь уже четвертый за последние 20 лет. «Что-то случилось?» — осведомился демон, выглянувший из портала. Он походил на предыдущего, но был больше раза в два. В узких глазах светился куда более развитый, чем у первого, ум. Из пасти прямо на испорченный ковер капала кровь. «Надеюсь, у тебя была весомая причина выдернуть меня из-за стола. И, кстати, когда ты прекратишь уничтожать моих первых когтей? На этот раз прощаю, но в следующий пощады не жди». «Думаю, да», — пожал плечами Килиэль, ответив на первый вопрос и пропустив остальные слова мимо ушей. Волшебник не выглядел впечатленным угрозой и даже не думал восстанавливать защиту контура призыва, хотя через незакрытый портал в любой момент могла пройти вся стая Хинаксао или какой-нибудь демон, оказавшийся поблизости. «В скором времени мне понадобится твоя шайка. Целиком. Будьте наготове. Если в решающий момент, когда призову, вас наберется меньше 20 десятков, вы от меня больше ни одного дара не получите». «О-о-о!» — оживился демон. «Мне это нравится, противник!» «Пока не знаю», — пожал плечами Килиэль. «Скорее всего, кто-то из представителей моего народа». «Это хорошо», — расплылись в улыбке, напоминающие оскал, губы демона. «Вы вкусные, мы придем». С легким хлопком существо исчезло, вернувшись туда, откуда было призвано. «Вкусные», — кивнул Килиэль. «Но для чересчур самоуверенных типов вроде тебя ядовитые. Даже если ты переживешь столкновение с архимагом, то не переживешь недовольство собственных подопечных, коих у тебя сильно поубавится. Все-таки нельзя с вашим племенем по-хорошему. Нельзя. Вырастил из мелкого падальщика. Воспитал, можно сказать. А он ко мне так относится после 2 столетий дружбы. Дурак. И умным уже не станет. Хорошо, хоть замена есть, да к тому же не одна».